Красивой она мне тогда показалась. Да она и была такой. Черные, коротко подстриженные густые волосы с маленькой челкой, удлиненное лицо, прямой носик, чуть припухлые губы, геометрически вычерченного рта, глаза под черными бровями, глубоко ушедшие в глазницы от напряжения фронтовой жизни, со взглядом строгим и ожидающим чего-то того, чего ей вечно не хватало в жизни. Маша села ко мне на койку, посмотрела на меня, глаза увлажнились, и по ее щекам потекли слезы. Это у Машки-то слезы. Она плакала, чего в жизни с ней никогда не случалось. Успокоившись, я ведь тоже расчувствовался. Мы долго, очень долго с ней говорили, до самого вечера. И была она тогда самым дорогим и милым моему сердцу человеком на всем белом свете. Не было для меня дороже этой девушки, которая в тяжелый для нашей Родины час, как настоящий мужчина, встала на ее защиту. Она сидела, гладила меня по голове и говорила что-то ласковое и доброе. «Мы, Коля, еще встретимся после войны. Все у нас будет хорошо. Мы будем всегда вместе. Ты мне ничего не говори. Я все знаю про тебя. Мне все о тебе написала твоя родная сестра Анна Николаевна. Она и адрес госпиталя сообщила. А я, чтобы увидеть тебя, напросилась сопровождать группу тяжело раненых матросов из нашего полевого госпиталя сюда, в Центральный. Ты-то, друг мой, в юности слепым был, ничего не видел и не замечал, как я на тебя поглядывала. Да чего же вы все, парни, бываете недотепы?» Потом, вернувшись в свой прежний образ, она открыла свой маленький чемоданчик, сунула в тумбочку четвертинку спирту, кусок американского шоколада и банку тушенки. Из палаты выходила тихо, очень тихо. Халат совсем съехал с ее плеч и волочился по полу. В дверях она повернулась и улыбнулась, как когда-то в детстве. И на глазах опять блеснули слезы. Или мне тогда так показалось? Неожиданно бурно ворвавшись в мою жизнь, она тихо ушла из нее и, как оказалось, навсегда. Через год она погибла при освобождении Киркенесса на территории Норвегии. Служила тогда Мария Шмелева в отдельной бригаде морской пехоты и находилась на самом краю правого фланга огромного в 5000 километров фронта. Мне ее очень жаль. Ее я не забуду до конца дней моей жизни, ведь это память и пример смелости, героизма и самоотверженности для нас, мужчин, пример и память. Вечная память. Боевая деятельность второй отдельной лыжной бригады изучена неполно. В ЦАМО РФ сохранились только незначительные документы, как упоминалось выше, отражающие финансовую деятельность подразделений до выступления на фронт. А воспоминаний участников рейда крайне недостаточно. Некоторые косвенные данные о действиях бригады зафиксированы в журнале боевой деятельности 19-й мотострелковой бригады Брянского фронта. Эти данные полностью подтверждают немногочисленные свидетельства оставшихся в живых бойцов. Как и первая, вторая отдельная лыжная бригада формировалась в гороховецких лагерях. Насчитывала она около 3000 лыжников и была укомплектована в основном моряками Тихоокеанского флота. Бывший автоматчик 1-й роты 2-го батальона Семенов оставил довольно подробные воспоминания о тех днях. «Наша 2-я отдельная лыжная бригада прошла длинный боевой путь, идя то по югу Орловской области, то по северу Курской, освобождая деревни и села. Чем дальше на запад, тем чаще стали происходить бои с фашистами. Особенно мне запомнился бой в деревне Чернь, Тростнянский район. Там, в бою, в центре большого села, которое разрезает речонка, мы окружили и уничтожили роту фашистов. В живых не осталось ни одного. Ближе к весне мы были переданы в 280-ю стрелковую дивизию и продолжили воевать летом, освобождая родную Орловщину. Примечание. ГАОО F-38-89 OP-1-D-40-L-19. Зимой 1943 года я воевал в тех местах пулеметчиком отдельной пульроты, вспоминает Власов. Нашим командиром был капитан Кондратьев. Командиром второй отдельной лыжной бригады был подполковник Волковыцкий. Хорошо помню своего командира расчета станкового пулемета «Максим» Владимира Савиных. Уже после моего ранения он был раздавлен немецким танком. Героически сражаясь, он прикрывал отход своих товарищей, бил фашистов, шедших за танком. Еще помню хорошо ребят из нашей роты. Шарывзянова, Кокоулина, Баранова, Зверякова, Чумака, все с Тихоокеанского флота. И еще Тимошенко с Амурской флотилии. Этот погиб в бою за деревню Чернь. Примечание. ГАОО F-38-89 OP-1-L-17-18. По свидетельствам тех же участников событий и особенности Вишневского, вооружение было легким и транспортировалось на волокушах. Минометы 37-миллиметровые, пушки 45-миллиметровые, пулеметы ДШК «Максим» Дегтярева. Для борьбы с танками использовались противотанковые ружья. Так же, как все пушки, были разбиты уже в первых боях. Итак, две лыжные бригады шли параллельно, освобождая деревни и села по ту и другую сторону границы между Орловской и Курской областями. Каждый отдельный батальон шел своим курсом, поддерживая связь с собственным штабом. Первоначально бригады принимали участие в боях с немецкими гарнизонами, затем вступили в бой с регулярными войсками противника, которые были срочно переброшены на юг Орловской области из резерва командования противника. По воспоминаниям ветеранов этих бригад и по рассказам местных жителей, удалось установить деревни и села, которые с боями освобождали моряки-лыжники. Вот далеко не полный перечень этих населенных пунктов. Гнездилово, Копенки, Мартовский, Большебобровский, Смирновский, Гремячье, Новоандреевский, Сергеевский, Сафрошинский, Андреевка,